глаза спросили совета, но я не ответил на это. Так как не мог, что я чувствую, не описать, не познать, не распять, закрыв на замок. Но как не старайтесь, вы не старайтесь. Но как не старайтесь, вы нет моей головы. Кто если не вы? Кто если не я ты? Вон из моей головы. Кто если не вы? Кто если не я ты? Разбивай мою душу на мелкие части, конфеты и сласти. Уничтожай, я сам виновен, но дарил мне по масти. И улыбайся, но как не старайся, ты не старайся. Но как не старайся, из моей головы. Кто если не вы? Кто если не ты? Вон из моей головы. Кто если не вы? Кто если не ты? И вот я остался один, сам себе господин. Вот мне награда, но голос в моей голове не утих, не притих, не затих. Так мне и надо, но как не старался я, как не старался я, как не старался я.